Глава 29. Закрома антимага. Машина группы Спирита летела в сторону Дрим-Сити, когда Чак, отошедший от своей вылазки в аэропорт, понял, что готов для следующей магической операции. Мысли тормошили сознание мага по разным поводам, но красной линией во всем этом клубке дум была мысль: что еще придумает для нас черный маг в финальной схватке? Зомби, демоны, суккубы, атакующие внезапно извуалированно. Автопилот вел аккуратно и не спеша, соблюдая все правила движения по флай-полосам, а Чак выражил с фетишем. Штурвал утопился в переднюю панель, сейчас превратившуюся в подставку, какие используют для еды в космолетах и самолетах дальнего следования. На панели расположилась окровавленная ткань. Пальцы Чака занесли над ней добытую у Зелени иглу. «Мяч, подержи телекинезом над платком в невесомости», — попросил кота Чак, и, не тратя лишних слов, они вместе воззвали к системе. «Спирит». Чак закрыл глаза, представляя, как бьется сердце мага Тирипса, намагничивая кончик ежовой иглы прямо в середину главной мышцы врага. Игла дрогнула, повернувшись влево, повиснув в антигравитационной магической конструкции. «Она что, показывает нам направление?» — восхитилась Эйни. «Да, до сердца нужного нам человека», — ответил Чак, изменяя маршрут следования и заставляя машину слететь с флай-линии. Это было против правил движения, но когда идешь убивать, кое-что можно и нарушить. Линия Т-5. Некромант и демонолог поднял голову от жуткого звона в ушах. Сигнализация трубила тревогу. Кто-то настроился прямо на него. Не на что-то, предположительно находящееся где-то рядом, а хирургически точно на него. Сердце неприятно кольнуло. Маг воззвал к Тирипсу, и его глаза округлились, когда он понял, как это стало возможным. У врага была его кровь, и теперь эски придут прямо к порогу его загородного дома. Бежать означало лишь отсрочить неминуемую встречу, как это стало с Зелини. Дурочка думала, что ее не настигнут. «Чертова Сомалит! Завела себе ручных убийц из вражеского лагеря! Тупой волк, наркоманский кот и слабая напередок лисица не знают, что, разделавшись со мной, волчица станет первой в группе и, мало того, сможет создать свою цепь Тирипса. Она начнет убивать с помощью своего клана, получая за каждого самого слабенького эску не меньше, чем сотню рейтинга». Судорожно думал немолодой уже человек, пропустивший 3 или 4 порции эвки. И все ради покупки ингредиентов и обмена их на Black Mirror линиях, сети, связывающей всех черных магов ближних миров, которую когда-то создали для обмена уникальными артефактами, знаниями и просто для общения. Там он и потратил почти все свое имущество и ценой всего выкупил это. Т-5 взглянул на инкубатор, где за сверхпрочным стеклом томилось самое страшное существо в известных ему обитаемых мирах. Хуже термоядерных бомб, хуже орбитальных ударов, страшнее любой самой лютой пандемии. Маг подошел к прозрачному кубу. Слизистое, бесформенное существо изнутри тут же вытянулось, преломляя сквозь себя свет ламп, наблюдая за магом одним единственным зеленым глазом. Внезапный всплеск жижи на уровне лица Т-5 не удивил колдуна, он даже не шелохнулся, когда стекло, разделяющее его и космическое оружие, окрасилось зеленым цветом. Оно бы прожгло инкубатор, если бы это была не специальная клетка для таких созданий. Оно бы непременно сбежало, если бы ему хватило сил, но сил было брать просто неоткуда. В инкубаторе не было ничего. Не было камней, песка, растений, даже воды. Все было сожрано в момент его подселения. Органика и неорганика, все пошло в пищу, которой как раз хватило, чтобы набрать репродуктивную форму, но не более. Пятый открыл стоящий рядом с кубом ящик, где среди многих похожих на пробирки сосудов выбрал один, тот, что окольцовывали алые символы. Мысли мага путались, но он старался рассуждать логически. «Сомалит направила за мной своих рабов. Неужели она думает, что вся сила и власть достанется ей? Неужели она думает, что 15-ранговые остановят меня, правнука великого минус первого? Она думает, что я не применю это? Что побоюсь за свою жизнь или пожалею этот мир? А может, все наоборот? Хитрая Сомалит ждет, что я воспользуюсь им и тогда на земле начнется последняя жатва. Выпустить тварь в обитаемом мире значит начать последнюю войну между системами. Войну, после которой не останется ничего. Все пожрет Генезис, и своих, и чужих. Но клянусь Тирипсом, если понадобится, я освобожу его. Маг вставил колбу в слот, и внутри инкубатора для твари открылся путь. То, что называли Генезисом, понимало, что это не свобода, а скорее намек на возможную свободу. Существо еще мгновение взирало своим единственным глазом на Т-5, а потом, сделав выбор, плюнуло зеленой жижей в отверстие. В пробирке зашевелилось нечто, тут же слизывая любые намеки на бактериальный микромир доступного ему нового пространства. Но маг повел ладонью, и сосуд запаялся, запечатывая сущность внутри. В пробирке, что была не больше коммуникатора, ютилась тварь, пойманная в одном из уничтоженных Тирипсом миров. Продана магу она была очень задорого, через те же Black Mirror'ы. Это оружие заставляло всю группу Тирипс считаться с его мнением, бояться его, бояться по праву. «Я великий маг», — произнес он в своем сознании. «И если мне уготована смерть, то я захвачу с собой весь этот мир. Но пока для тебя не пришло время». Маг погладил свой карман с пробиркой и, подойдя к зеркалу, всмотрелся в свои глаза, которые вдруг стали чернее ночи. «Тирипс! Иди сюда, Унган Ап, 236-й», — произнес Тэшка. Отражение дернулось, улыбнувшись оскалом, состоящим из гнилых зубов. Т-5-го передернуло. Он, в отличие от отражения, всегда следил за полостью своего рта. «Я сам пока не могу, ты же знаешь», — завибрировало ростовое зеркало. «Знаю», — кивнул Т-5, накладывая на свою ладонь исказитель. Одноразовый усилитель мощности мага аж в 3 раза, но и этого было бы недостаточно, чтобы ходить через миры. Однако вполне хватало, чтобы притянуть сюда свою параллельную копию, с ее желания, конечно. Маг протянул руку, будто хотел поздороваться с отражением, надеясь на черное любопытство своего двойника из параллельного мира. Он призывал его не случайно. Унган Ап 236 был самой дрянной по характеру личностью, с которой ему, земному Унгану, доводилось общаться. Но сейчас лишь это способно было сбить волчий компас со следа. Т-5 шел ва-банк. Призывы двойников за всю историю пользования Black Mirror'ами никому ничем хорошим никогда не грозили, как и взращивание генезисов. Линия Чака. Стрелка магического компаса, до этого момента четко указывающая направление, начала дрожать с каждой минутой все амплитуднее, и казалось, что чем ближе они подлетают к жилищу черного мага, тем более бесится и шалит прибор. «Антимагия?» — предположила Эйни. «Не думаю, это же кровь. Разве что у Т-5 появилось второе сердце», — покачал головой Чак. «У меня как раз 2 меча», — улыбнулся меч. Особняк, координаты которого Эйни вычислила в самом начале их пути, находился прямо перед ними, а стрелка продолжала дергаться, то четко указывая на 2-этажный дом, обнесенный забором, то уходя куда-то в направлении Дрим-Сити. «Тирипс!» — прогремело пространство, наполняя воздух вокруг машины вязкой чернотой. Жуткий животный страх обуял всех, кто находился внутри. Страх, сподвигающий прямо сейчас на полном ходу взять и выпрыгнуть с высоты, не сбавляя скорость. Меча затрясло. Он, как оказалось, из троих был самый уязвимый к такого рода атакам. Лапы кота дернули ручку машины, и был бы это гражданский флайкар, то белошерстный уже летел бы вниз с 200-метровой высоты на скорости под 100 км в час. Эйни и Чак лишь помотали головами. Черная магия ошпарила их души, но не пробила ни волю мага, ни здравый смысл лисодевочки, но вот меча оно зацепило знатно. Кот ломился в бронестекло. Удар за ударом с упорством бойца он толкал дверь передними и задними лапами, разрывая когтями обшивку салона. «Сбрось скорость, резко вниз!» — прокричал Чак. «Спирит!» Его душа выделилась из тела. Все, что было вокруг, было черной магией, будто кто-то злой распростер свои руки, пытаясь сдавить их машину в стальных тисках когтистых ладоней. Он был силен. Он был 11-го ранга. «Откуда? Как?» Почему Самолит не предупредил их о том, что Т-5 настолько силен? Но думать было поздно, и Чак выдохнул из своего сердца свет. Свет, убирающий путы, что тянулись к нему и Эйни, что окутывали белую голову меча. Машина сбавляла скорость и снижала высоту. Конвульсии кота на заднем сиденье утихали. Эйни привела в готовность свой автомат, а Чак продолжал светить душой, чтобы, не дай бог, черная паническая волна не настигла их вновь. И она ударила, упершись в свет, пробираясь сквозь него своими щупальцами, обжигаясь, сгорая, источая вонь, словно жгут волосы или ногти. Чак сдержал напор, хотя это было и тяжело. «Спирит!» — выкрикнули Эйни и мяч. Двери машины разблокировались, и они выпрыгнули в темноту, переключая шлемы на тепловизоры. Особняк стоял прямо напротив, погруженный в мистическую темноту, и где-то внутри был враг. «Ом намахшивая!» — разогнался мяч, влетая в калитку забора и выбивая дверь, запирающуюся на замок, с корнями. «Как работаем?» — крикнула ему вслед Эйни. «Я просто зарежу его в его же доме!» — отмахнулся мяч. «В дом нельзя!» — прокричала девушка, сверившись со здравым смыслом. «Согласен!» — подтвердил Чак. То, что давило их, находилось где-то внизу. «Как убивать, если не штурмовать?» — мечу не терпелось. «В доме он нас захавает, это ловушка». Покачал головой Чак, видя, как вокруг здания сгустились силы, по сравнению с которыми удар на лету показался бы детским лепетом. «Ну, раз в дом нельзя, значит и дом не нужен». Отпустила Эйни автомат, меняя его на висящий на плече дробовик, переключая барабан на зажигательные патроны дыхания дракона. Девушка стреляла не цели, стреляла по окнам и единственной двери, выпуская снопы белого магниевого огня. Дом вспыхнул множественными всполохами, и даже магическая темнота не была помехой этому огню, когда раздавшийся откуда-то изнутри смех вдруг стал слишком уж близко. Пространство трижды хлопнуло. Чак, Эйни и мяч, стоявшие неподалеку, но все же порознь, вдруг оказались плечом к плечу в горящей комнате. «Что за херня?» — воскликнул мяч. «Спирит!» — завопила Эйни. «Вас переместили внутрь горящего дома», — ответил в ее голове здравый смысл.